Пещера Джейта. Саша очень удивился такому птичьему панибратству, но отказывать Баклану не стал. Ему и самому было интересно, что же это за пещера такая. Да и у Маши загорелись глаза в предвкушении нового путешествия. Наши искатели приключений после вальса волшебного вихря вместе с сокотрийским Бакланом очутились в Ливане. Джейта оказалась комплексом из двух пещер, находящихся в 20 километрах от столицы государства Бейрута. Ливан — это средиземноморское государство. 3000 лет назад на его территориях простиралась морская держава Финикия, где строили прочные корабли из растущего тут кедра. Именно это дерево и стало символом страны. Есть ливанский кедр и на национальном флаге. Еще от древней цивилизации остался невероятный город гигантов Баальбек, в котором был обнаружен самый большой в мире обработанный камень весом в 1000 тонн. Вот только каким образом он обработан, до сих пор загадка. Столица государства — Бейрут, а общаются в Ливане на арабском и французском языках. Внутри верхней пещеры Джейта, протянувшейся на более чем 2000 метров, среди потрясающей красоты сталактитов и сталагмитов, пернатый приятель Саши и Маши рассказывал весьма любопытные вещи. Когда-то давным-давно на территории сегодняшнего ливанского города Джебейля находилось древнее поселение финикийцев — Библ. Это был главный центр торговли папирусом, так называлась раньше «пищая бумага». Именно от этого названия и произошли слова «библия» и «библиотека». «Кто бы мог подумать, что у этих слов финикийское происхождение!» — воскликнул Саша. «Я думал, что они пришли к нам из Израиля». Израиль — это маленькая страна на Ближнем Востоке, где находится огромное количество компаний по разработке высоких технологий. Здесь самый высокий процент жителей с высшим образованием, а также самое большое количество музеев на одного человека в мире. Официальным языком считается иврит, а арабский носит особый статус. Столица государства — Иерусалим. Это святой город сразу для трех мировых религий — христианства, ислама и иудаизма.